Глава 44. Весь следующий день Жанна не находила себе места. Она то садилась перед зеркалом, приводя себя в порядок, то снова и снова заглядывала в дорожную сумку, собранную и предусмотрительно спрятанную под кроватью. Все слуги были готовы и ждали ее приказа. Но раньше вечера ничего делать нельзя. Бродяги обычно начинали свою оргию около полуночи. Николя, без стеснения, как в своем собственном доме, где никто ему не препятствует, спускался в погреб и наполнял графины из бочек. Жанне всегда было больно это видеть. Гастон, родом, как и она, из Франции, из провинции Шампань, где к вину относятся очень бережно, лелеял каждый сорт вина. Разумеется, не для того, чтобы отбросы Лондона хлестали его по вечерам. Получив зелье от Элизы, Жанна думала сначала отравить все бочки, но потом решила, что средство предназначено для объема графина и в другом случае может не сработать. Дождавшись, когда лучший друг Николя, Марк, отправится в погреб, Жанна вышла в гостиную, где бродягам уже накрыли стол. Ее повар Джон на этот раз постарался на славу. Центр стола украшал жареный гусь с яблоками в обрамлении румяных картофелин. Жареный поросенок подставлял отблеском свечей свой румяный бок. Запеченная рыба, украшенная пучками зелени, радовала глаз. Сырые колбасы могли удовлетворить вкус самого требовательного гурмана. «Ты сегодня как никогда щедра, хозяйка», — заметил один из оборванцев, отрывая гусиную ногу. «Что случилось? У тебя праздник?» Графиня покачала головой. «Я решила примириться с вами», — сказала она. И на ее лице появилась та зловещая улыбка, которая так пугала Элизу. «Если уж нам суждено прожить вместе долгую и счастливую жизнь, зачем же ссориться? Наполняйте стаканы, дорогие гости. Вина хватит еще на многие годы». Ее беспокойный взгляд искал Николя и не находил. Обычно он не пропускал церемонию распития спиртных напитков. «Где же мой дорогой муженек?» — игриво спросила женщина. Марк посмотрел на нее и заморгал. «Он выпил еще с утра и завалился спать. Это хорошо, потому что Бабетта сегодня будет моей». Грязной рукой, изрытой экземой, он потянулся к девушке. И та лишь довольно захихикала. «Кто же тебя откажет, мой петушок?» «Ну что ж, раз нет Николя, позвольте мне сегодня поработать за него». Жанна взяла графин с бургундским и незаметно вылила туда немного содержимого флакона. Нищие были увлечены едой и не заметили ее движений. «Вот это ты дело говоришь», — заметил один из них, самый безобразный, с чирьем на широком пористом носу. «Давай, хозяйка, угощай народ». Он самый первый получил порцию вина и залпом выпил. «Знатное винишко, не мешало бы прибавить?» «Обойдешься, чирий», — его оттесняли другие, и графиня щедро одаривала всех. Когда кувшин опустел, его место занял другой. Жанне с ловкостью фокусника удавалось начинять вино с надобьем. Вскоре она угостила всех желающих. «Сама что не выпьешь с бедным людом», — угрожающе произнес изрядно охмелевший чирий. «Брезгуешь? Таких мы не уважаем». «Да что ты, бог с тобой». Графиня приказала Элизе подать ее чашу пурпурного цвета с водой, которая в ней казалась вином. «Пью до дна за твое здоровье, чирий». Она осушила чашу под одобрительные крики бродяг и отдала ее Элизе. Народ захлопал и загалдел. Силясь улыбнуться, Жанна беспокойно посматривала по сторонам. Неужели Николя и вправду завалился спать раньше времени? Что, если его нет в доме? Это не входило в ее планы. Шепнув служанке на ухо, чтобы поискала ее мужа, графиня села в кресло и стала наблюдать, как веселая ватага расправлялась с кушаньем. «Скоро снадобье начнет действовать», — во всяком случае так сказала колдунья. Жанне ничего не оставалось делать, как верить в лучшее. Элиза тихонько вбежала в гостиную и шепнула госпоже. «Николя действительно спит. Храпит на софе в кабинете господина Гаше». При этих словах Жанну охватило чувство годливости. Грязный, вконец опустившийся граф де Ламот осмелился залезть в святая святых, кабинет Гастона, в котором тот обдумывал свои дела и решал проблемы. Но ничего, это ему даром не пройдет. Последний раз проклятый дармоед мнет батистовые простыни графского дома. Жанна обвела взглядом непрошенных гостей. Они потихоньку переходили в объятия Морфея. Бабетта положила на стол кудрявую голову и еле слышно похрапывала. Чирий пытался бороться со сном, грызя гусиное крылышко, но вскоре и его сморило. Крыло выпало из ослабевших рук и свалилось на давно нечищенный ковер. Поерзав на стуле и попытавшись устроиться поудобнее, нищий накрыл собой гусиное крыло и издал звериный рык. Один за другим непрошенные гости погружались в спячку, и через полчаса среди них не осталось бодрствующих. Перешагивая через сопящие и храпящие тела, Жанна прошла по комнате, для верности постучала по щекам Чирия и его друзей, но никто даже не шевельнулся. Тогда женщина, отодвинув штору, выглянула в окно и дала условный знак. Дэвид тотчас поднес горящий факел к вороху соломы, и она вспыхнула. Жанна подбежала к Бабете, схватила ее безжизненную руку и надела на палец обручальное кольцо, подаренное ей Гастоном. Сегодня она умирала во второй раз. В России графиня намеревалась начать новую жизнь, и ни одна живая душа не должна была знать про ее проделки. Бросив последний взгляд на обреченных людей, Жанна побежала в холл. Еще минута, и она на свободе. Она взялась за дверную ручку, намереваясь открыть дверь, но кто-то помешал ей это сделать. Схватив за локоть, женщина в ужасе обернулась. Да, это был он. И на этот раз граф де Ламот твердо стоял на ногах, а его глаза метали молнии. «Ты что надумала?» «Дрянь! Решила сбежать?» Не отпуская ее руки, он потащил женщину в гостиную. При виде безжизненных тел его лицо побледнело. «Ты их отравила?» Оттолкнув жену, Николя бросился к Бабетте и прижал к себе, пытаясь уловить признаки жизни. Девушка дышала, и это его успокоило. «Что-то подмешало им вино!» Он шел на нее, как дикий вепрь. «Говори сейчас же!» Жанна слышала, как во дворе потрескивал хворост. Отблески пламени заиграли на стеклах, принялись лизать рамы. Скоро огонь ворвется в помещение. «Николя!» Ее глаза сверкали, как пламя. «Я последний раз предлагаю тебе сделку. Сейчас все твои друзья спят, но они все равно умрут. Вам не достанется этот дом. Это мое окончательное решение. Ты должен был умереть вместе с ними, но ты был моим мужем. И когда-то мы любили друг друга». На ее лице промелькнуло теплое выражение. «Вот почему я не только предлагаю тебе спастись, но и даю хорошую сумму денег. С ней ты можешь начать все сначала. Купить дом, встретить достойную женщину». «Значит, Бабетто, ты считаешь недостойной?» — угрожающе спросил Николя. «Может быть, она и хороша в постели. Но это не твой уровень», — вздохнула Жанна. «Ты граф. Слышишь? Я напоминаю тебе о твоем титуле на случай, если ты сам забыл о нем, пав так низко». Мужчина сплюнул в сторону и расхохотался. «Когда ты задумала такое дело, нужно было спросить у меня. А теперь слушай мое решение. Ты прикажешь слугам потушить пожар. В противном случае мы умрем вместе». Графиня гордо выпрямилась. «Нет, дорогой Николя, это мое последнее слово». От жары лопались стекла, огненная река ворвалась в помещение и набросилась на гардины. Жанна слышала крики своих слуг, которые звали ее, но не могла ответить. Она вся сжалась, не зная, что предпринять, и Николя потащил ее в гостиную. «Вот здесь «Мы умрем», — прошипел он. «Только ты сделаешь это первой». Цепкие пальцы вцепились в ее горло, и графиня подумала, что бриллианты пока не принесли ей счастья. Ее пытались утопить, задушить. На ее прекрасном белом плече выжгли букву «В», словно она была самой настоящей воровкой. Правда, Жанне всегда удавалось спастись, однако она никогда не знала покоя. Вот сейчас Николя своими мощными ручищами пытается сломать ей шею, и никто не спешит на помощь. Сознание еще не покинуло ее, когда граф, как дерево, срубленное безжалостным топором, повалился на бывшую жену. Задыхаясь от едкого дыма, которым уже пропиталась гостиная, женщина открыла глаза. Перед ней стоял Дэвид, сжимая подсвечник. «А мы гадаем, почему вы не идете?» Он с брезгливостью оттолкнул графа, не подававшего признаков жизни, и поднял Жанну на руки. «Нам нужно спешить, если мы хотим остаться в живых». «Спасибо, дорогой», — прошептала женщина и потеряла сознание. Она пришла в себя, лишь вдохнув прохладный осенний воздух. Элиза и Джек бережно укладывали госпожу на подушке в карете. Гнедые лошади, ее любимая масть, нетерпеливо били копытами. Разместившись в экипаже, слуги приказали кучеру гнать коней за город, и лишь отъехав на приличное расстояние от столицы, карета остановилась. Графиня поняла, что пришел ее час расплачиваться с верными людьми. Из дорожной сумки она достала конверты и вручила каждому. «Я хочу, чтобы вы пересчитали деньги при мне», — сказала она твердым голосом. Джулиан тепло улыбнулся. «В этом нет необходимости, госпожа. Мы верим вам, как себе». Жанна покачала головой. «Этого недостаточно. Однажды я пожадничала и вместе со своим знакомым обманула девушку, оказавшую неоценимую услугу. Позже эта особа отомстила мне и преподнесла этим хороший урок. Я поняла. Никогда не нужно обманывать людей, которые служат тебе верой и правдой, иначе это может плохо кончиться. Считайте, я вас прошу». Верные слуги покорно открыли конверты. Суммы поразили всех. Не сговариваясь, они отвесили поклоны своей щедрой госпоже. «Огромное вам спасибо, миссис», — сказал Джек. «Я и не ожидал такой щедрости. Дай вам Бог без проблем добраться до России и там прекрасно устроиться. А за нас не беспокойтесь. С такими деньгами и мы не пропадем». Поддавшись внезапному порыву, графиня обняла каждого и села в карету, где ее поджидала верная Элиза.